День 16. Память святого пророка Аггея. Святый пророк Аггей происходил из колена Левина и родился в плену вавилонском. Еще будучи в юношеском возрасте, он возвратился из Вавилона в Иерусалим и пророчествовал здесь со святым пророком Захарией 36 лет. Оба они жили за 500 слишком лет до воплощения Христова. Святой Аггей был современником построения второго Иерусалимского храма, воздвигнутого на месте первого Соломонова. Построение сего храма было предпринято по возвращении из плена вавилонского Зарававелем, предводителем иудеев, отпущенных на родину царем персидским Киром, который назначил его правителем Иудеи. Сооружение храма было сопряжено с большими трудностями, ибо сему препятствовали самаряне, участие коих в построении храма было отклонено иудеями, желавшими сохранить чистоту и неприкосновенность богослужения от всего нечистого языческого. Самаряне подкупили начальников некоторых персидских областей, и те клеветали на иудеев пред двором персидским. Но главным препятствием к успешному сооружению храма было то, что прежнее горячее усердие иудеев охладело. Они устремили свою деятельность на другое, занялись строением и украшением собственных домов, полагая, что еще не приспело время строить дом Божий. Представляли они и иные предлоги для оправдания своей беспечности. И вот в сие время посылает Господь к иудеям пророка Аггея с обличением и угрозами, а также и обещанием высшей помощи и славным пророчеством о превосходстве и величии второго храма пред первым. С помощью Божией и при содействии пророков Аггеи и Захарии Зарававель преодолел козни врагов и бездеятельность иудеев, и храм, начатый в 520 году до Рождества Христова, был окончен в 516 году, в шестое лето правления царя персидского Дария. «Руцы Зарававелевы, — сказал Господь через пророка, — основаша храм сей, и руцы его совершат его». Книга пророка Захарии, глава 4, стих 9. Всех речей пророка Аггея, относящихся к сооружению храма, 4. Книга пророка Аггея, глава 1, стих 2 по 15, глава 2, стих с 1 по 9, стихи с 10 по 19, 20 по 23. В них пророк возбуждает иудеев к строению, обличением их беспечности и нерадения о Доме Божием и указанием безуспешности от всего в делах их, бесплодии земли и других наказаний Божиих. Он возбуждал их также безопасностью и благовременностью строения, уверением присутствия и покровительства Божия в всем деле, величием и превосходством нового храма, необходимостью его для них и обещанием им благословения Божия за исполнение воли Господа. Величественно изображает пророк будущую славу сего храма и утверждение незыблемого царства на земле, царства Христова. Сице глаголит Господь Вседержитель: «Еще единую аз потрясу небом и землею, и морем и сушей, и сотрясу вся языки, и приидут избранные всех языков, и исполню храм сей славы. Велия будет слава храма сего последней паче первого», – глаголит Господь Вседержитель, «и на месте сем дам мир». Книга пророка Аггея, глава 2, стих с 6 по 10. «И еще было слово Господне к пророку: Арцы, к Зарававелю, сыну Салафиилеву, от колена Иудова, глаголя: «Аз потрясу небом и землею, и морем и сушею, и превращу престолы царей, и потреблю силу царей языческих в той день, глаголит Господь Вседержитель, приму тебя, Зарававелю, Соловьиев, рабе мой, глаголит Господь, и положу тебя яко печать, понеже тебя избрах, глаголит Господь Вседержитель. Книга пророка Агея, глава 2, стих с 22 по 24. По кончине своей святой Агей с честью был погребен близ священнических гробов, ибо происходил из священнического рода. Был он мужем, совершенным в добродетели, и, как славный и великий пророк, был любим и чтим всеми. Имя его в переложении с еврейского языка на русский значит «праздник» или «празднующий». Изображается святой Агей старцем с благообразным лицем, обрамленным круглую бородою. Глава его частью была лишена волос. Житие блаженной царицы Феофании. Блаженная Феофания родилась в Царьграде и происходила из царского рода. Родители ее Константин, имевший сан Иллюстрия, и мать Анна, живя в честном супружестве, долгое время были бесплодны, почему всегда скорбели о том, что не имели детей. Сильно желая иметь плод своего супружества, они молились пречистой владычице нашей Богородице, и часто приходя в Всечестный храм, бывший в Фаракии, в прилежном молении изливали пред нею сердца свои. «Да разрешится», — молились они, — «о, госпожа мира, бесплодие наше твоим милосердием, и да приимем по ходатайству твоему от Создателя чадородие». И так как они просили с верою, то и получили просимое благодатью той, к которой усердно обращались с молитвою. Они прияли разрешение своего бесплодия и родили дитя женского пола, которое назвали Феофанию. С шестилетнего возраста Феофанию стали обучать грамоте и наставлять на всякое доброе дело. Еще в детские лета ее можно было видеть ясные знамения будущих ее великих добродетелей и святости. Видя ее благонравие и ум, родители Феофании очень радовались и надеялись впоследствии утешаться ее благочадием. Посему они искали юношу, подобного ей по знатности рода, благонравию и уму, чтобы сочетать ее по закону браком, так как она уже приходила в возраст и больше сверстниц своих была украшена всеми дарованиями. В это время царь Василий Македонянин выискивал прекрасную и добродетельную девицу для сочетания браком с сыном своим Львом Мудрым. Найдя Феофанию лучшую всех других девиц, он сочетал ее браком с сыном своим, уже объявленным наследником престола. Царский брак был совершен при общей радости и ликованиях. Спустя некоторое время лукавый враг посеял плевелы в доме царском между отцом и сыном и восстал с гневом великий отец на сына. Взявший его с супругой и его Феофанию, он заключил их в темницу и приставил крепкую стражу. Сие совершилось по тайной злобе и хитрому коварству Федора Сантоварина, епископа Евхаицкого, волхва, которого царь Лев не любил. Дело началось так. Когда умер первенец царя Василия и старший брат царя Льва Константин, царь Василий скорбел о нем и безутешно плакал, ибо очень любил его. Тогда вышеупомянутый волх, видя царя в великой печали и желая его утешить, посредством своих волхований показал царю умершего сына его Константина живым, сидящим на коне и едущим к нему навстречу. Обняв руками сына и с любовью облобызав его, царь снова потерял его из виду ибо волшебное привидение и мечта не исчезло. Удивился царь и ужаснулся, и, сочтя видение за действительность, стал очень почитать Сантоварина и считать его своим искренним другом, во всем его слушался. Юный же Лев, будучи благоразумен и богобоязлив, возгнушался тем волхвом и, ненавидя его как врага Божия, презирал. Федор же, думая, чем бы отомстить царю Льву за такое презрение, измыслил следующую коварную хитрость. Выбрав в удобное время, он наедине приступил к царю Льву и, притворившись доброжелательным и расположенным к нему, сказал: «Вот ты молод и ездишь с отцом своим на охоту. На всякий случай нужно тебе тайно носить небольшой меч, для того, чтобы иметь возможность иногда употребить его на зверя, иногда же подать его в нужное время отцу. Или на тот случай, если бы какой домашний враг, коих отец твой имеет немало, неожиданно и внезапно напал на отца твоего, тогда бы ты, тотчас вынув тайно носимый меч, мог поразить врага и сохранить жизнь отца своего». Послушавшись этого коварного совета врага своего и не подозревая его лукавства, Лев стал тайно носить в сапоге небольшой меч, когда ходил с отцом своим на охоту или еще куда-нибудь. После этого лукавый Сантоварин сказал тайно царю Василию: «Сын твой Лев хочет внезапно убить тебя, чтобы царствовать одному. Доказательством его злого умысла послужит тебе следующее. Когда ты отправляешься на охоту, и он с тобою, то он носит спрятанные в сапоге при ноге меч, приготовленный для того, чтобы в удобное время внезапно ударить тебя и убить. Если хочешь в том убедиться, испытай на деле. Ступай на охоту, взявши его с собою. И когда придешь на поле, вели осмотреть, что он имеет в сапоге». Вскоре царь Василий, взяв юного царя, сына своего, отправился на охоту и, будучи на поле, повелел осмотреть, что имеет царь Лев в сапоге. И там найден был спрятанный небольшой обоюдоострый меч. И воспылал тотчас Василий пламенем неизреченной ярости и гнева на сына своего, считая за правду поведанное Сантоварином, будто бы сын хотел убить его. Для того он и меч приготовил, сказал он. Лев же, будучи ни в чем не повинен, уверял, что носил меч не для смерти отца, а для сохранения жизни его. Но сильно разгневанный отец, не желая слушать ни единого его слова, тотчас заключил его, а также и супругу его, блаженную Феофанию, в некотором, бывшем в царских палатах, тайном помещении, и приставил к ним крепкую стражу. Так лукавый волхв Сантоварин отомстил царю Льву. Самым же ужасным при этом было то, что по внушению того же Сантоварина отец хотел сыну выколоть и вынуть очи. И сие дело непременно бы совершилось, если бы патриарх и весь Синклит не удержали царя. Более 3 лет безвинный царь Лев и блаженная Феофания, не сделавшие никакого зла, пробыли в заключении. Там они ни в чем ином не упражнялись, как только в молитве и посте, скорбя о своем заключении и призывая всевидящего Бога во свидетели своей невинности. Несколько раз Синклит хотел просить царя за сына, но не находил удобного времени. Наконец выпал случай, когда можно было обратиться с таковой просьбой. Это произошло так. В царской палате была птица, попугай, наученная произносить человеческим голосом некоторые слова и своим произношением забавлявшая царя и других, кто слышал попугая. Однажды царь, совершая праздник святому пророку Илии, созвал к себе на царский обед всех своих придворных и, устроив пиршество, приглашал всех радоваться и веселиться с собою. Птица же та, часто говоря по-человечески, повторяла, неизвестно наученная ли кем или случайно, такие слова: «Увы, увы, господин Лев». Слыша сие, все обедавшие придворные сидели в смущении, оставив пищу и питье. Видя же придворных в смущении, не вкушающих, не пьющих, царь спрашивал, почему они столь печальны. Тогда они, сочтя время удобным, стали в слезах и сказали: «Если не имеющая разума птица скорбит о своем невинно страждущем господине и, рыдая, отыскивая его, говорит: „Увы, увы, господин лев“, как же мы, разумные и словесные твари, несомненно знающие, что сын твой, а наш господин, страдает невинно по злобе и по клевете терпит твой отеческий гнев, как можем мы веселиться, есть и пить? Не еще ли более мы должны скорбеть? О царь, если сын твой в чем-либо согрешил против тебя, отца своего, и задумал поднять на тебя руку, дай нам его сюда, мы на части рассечем его. Если же он ни в чем не повинен, как нам несомненно известно, то зачем ты мучаешь кровь свою?» От таких слов царь пришел в умиление и, подвигнутый сердцем и естественной жалостью, тотчас повелел вывести царя льва из заключения, остричь выросшие у него во время заключения волосы и, одевши царские одежды, с честью привести к себе. Когда это было исполнено, царь поднялся в слезах, обнял сына, стал лобызать его и возвратил ему прежний царский сан. Пожив после сего немного времени, царь Василий заболел и умер, оставив царскую власть сыну своему. Лев же, по смерти отца, схватив волхва Сантоварина, повелел бить его, выколоть глаза и послать в заточение в город Афины. Так обратилась злоба волхва на собственную его голову. Сей Сантоварин был по вере манихей, по учению волх, по виду христианин, по сану епископ, а царем Василием считался святым ради чудес его, творимых волшебством. Между тем блаженная Феофания, вступившая после своего заключения в царскую жизнь, прилежно заботилась о своем душевном спасении, за ничто считая царскую славу и презирая как ссор и сон сладость и суету житейскую. Она непрестанно и днем, и ночью имела на устах своих псалмы, духовные песни и молитвы, и всю жизнь свою проводила, угождая Богу и взыскуя его делами милосердия. Она не заботилась о царском украшении своего тела, и если совне бывала одета с некоторым благолепием, то с другой стороны под одеждой на теле носила грубую власеницу, которая была умерщвляема плоть ее. Жизнь ее была постническая. Она питалась простым хлебом и сушеной зеленью. Обильные яства трапезы совершенно были изгнаны ею. Поступившие в ее руки богатства и драгоценности были раздаваемы ею нуждающимся бедным и убогим, сиротам и вдовицам. Драгоценные одежды и вещи отдавались им же. Бедные келии монашествующих и монастыри обновлялись ею и обогащались имениями и всем нужным. Таковы были усердия и попечения о всех той христолюбивой царице. На слуг и рабынь своих она смотрела, как на братьев и сестер, и никого не звала просто по имени, но всех почитала званием о Господе, уважая имя, чин и должность каждого. И не изрекла она языком своим клятвы, и не вышло никакое гнилое слово из уст ее, ни ложь, ни клевета, и вообще никакое непотребное слово. Ко всем она относилась с любовью, плакала с плачущими, радовалась с радующимися. Хотя постель ее и была устлана виссоном и украшена золотыми украшениями, но она не спала на ней, а, положив на полу чистую рогожу, покрывавшую острые кости и зубы животных, ложилась спать на нее. И такое свое ложе на всякую ночь, по изречению пророка Давида, омочала слезами. Псалом 6, стих 7. И после очень непродолжительного сна тотчас вставала на славословие Божие. А столь суровой, исполненной всяких лишений жизни, Феофания впала в великую телесную болезнь. Однако не могла душа от непрестанной молитвы, не переставала поучаться в божественном законе, читая священные книги и исполняя прочитываемое. Все ее попечения были направлены к тому, чтобы помогать обидимым, заступаться за вдов, заботиться о сиротах, утешать скорбящих, отирать слезы плачущих, и была она матерью для всех, не имеющих крова и помощи. Живя в мире, она отвергла все мирское. Пребывая в супружестве, она возлюбила благое иго Христово и, взяв крест на Рама, понесла его и таким образом угодила Богу. Предчувствуя исход души своей из тела, блаженная Феофания повелела, чтобы все приходили к ней для прощания. Затем, дав всем конечное и последнее целование, она переселилась от царства земного к небесному и предстала к царю славы, украшенная, как царскую багряницу, многими своими добродетелями. Посему причтена она к лику святых, добродетелями Богу угодивших, а честное тело ее было с честью предано погребению. Муж Феофании, царь Лев Мудрый, еще при жизни и я, видя ее великую святость и почитая ее не как супругу, но как госпожу свою и ходатаицу пред Богом, задумал заблаговременно построить храм во имя ее. Святая же, узнав о сем, не только не соизволила сему, но и строго запретила делать это. Посему начатый уже строиться во имя ее храм был переименован во имя всех святых, и тем же царем, по совету со всею церковью, в первую неделю по Пятидесятнице был установлен праздник всех святых. Царь говорил: если Феофания святая, то пусть и ее память празднуется вместе со всеми святыми во славу от всех святых, славимому Богу. Ему и от нас да будет слава во веки. Аминь. Память святого мученика Марина. Святой мученик Марин жил в царствование Карина и, будучи благороден по происхождению, несмотря на свой юный возраст, носил звание синклитика или сенатора. Как христианин, он был схвачен и понуждаем принести жертву идолам, но так как он не покорялся и не исполнял этого требования, то его повесили и рубили мечами, потом положили на огонь. После того бросили его на раскаленную сковороду и затем в кипящий котел. Но по благодати Божией Марин при всех этих пытках оставался невредим. Тогда выпустили на святого диких зверей, львов и медведей, но и те не тронули его. Между тем, озлобление язычников еще более усиливалось против твердого исповедника веры Христовой. Они решили было насильно ввести его в идольское капище и заставить принести жертву. Святый же в это время сказал: «Хочу принести жертву богам». Слыша такое заявление мученика, царь и все окружавшие его обрадовались. Но Марин, вошедший со всеми в капище, обратился с молитвою к Господу Иисусу Христу, и идолы упали и сокрушились. Огорчился царь, пораженный такой неожиданностью, и немедленно приказал отсечь голову мученику. Так святый Марин предал дух свой Господу. Мощи же его благочестно погребены были богобоязненными христианами. Примечание. Примечание к памяти пророка Агея. Левий, третий сын Иакова от Лии. Царь Халдеев Навуходоносор в 587 году до Рождества Христова взял Иерусалим и разрушил его. Лучшие граждане семьями от 14 до 18 тысяч человек были отведены пленниками в столицу Халдеев Вавилон. В пленении вавилонском иудеи пребывали до 538 года, когда царь Медян и персов Кир, ниспровергнувший халдейское царство, возвратил пленных иудеев, около 40 тысяч мужей, на родину. Захария – один из 12 так называемых малых пророков. Память его празднуется 8 февраля. Книга пророка Агея, глава 1, стих со 2 по 15, глава 2, стих с 1 по 9, с 10 по 19, с 20 по 23. Агей был одним из 12 так называемых малых пророков. Книга его, состоящая из двух глав, занимает 10 место в ряду книг сих пророков. Имя пророка Агея встречается еще в Священном Писании в надписании некоторых псалмов 137, 145, 146, в первой книге Ездры 1, 5, 6, 14 и в послании святого апостола Павла к евреям, глава 12, стих 26. Примечание к житию блаженной царицы Феофании. Иллюстрий. Так назывались в Византии высшие сановники при царском дворе. Фаракия. Местность в Константинополе. Василий I, македонянин, византийский император, царствовал с 867 по 886 год. Лев VI Мудрый, преемник Василия Македонянина, царствовал с 886 по 911 год. Афины, столица древнегреческого государства, славилась своими постройками, произведением искусств, развитием торговли и промышленности, и особенно школами и философскими училищами. Афины находились на восточном выступе Средней Греции при архипелаге. Виссон. Драгоценная, тонкая, мягкая, блестящая льняная ткань. Багряница. Торжественная одежда багряного цвета, царская порфира. Необходимая принадлежность византийских царей и знак их царского достоинства. Блаженная царица Феофания скончалась около 893 года. Она погребена в церкви всех святых, построенной ее мужем, близ храма святых апостолов, где после был устроен женский монастырь. Русский паломник Стефан Новгородец в 1342 году называет сей монастырь монастырем святого Константина, а иеродиакон Зосима, 1420 год, монастырем Филостратоса. Оба в нем видели мощи святой царицы Феофании с мощами мученика Климента Анкерского, память которого празднует церковь 23 января. В настоящее время мощи Феофании почивают в Патриархии Константинопольской. Примечание к памяти святого мученика Марина. Карин, римский император с 282 по 283 год. Синкритиками назывались одни из самых важных царских советников и сановников, составлявших собой синклит, царский совет. Святой Марин пострадал около 283 года.